Глава 38. Чикаго, Иллинойс. Четверг, 21 июля 2016 года. Переулок был залит мерцанием красных и синих огней, отражавшимся от стен. Тело Лили Рамос лежало на земле. Места было мало, и Тейтум с детективами протолкались вперед Зои, которая не пыталась опередить их. Она видела жертву в просветах между детективами, сгрудившимися у тела. Ладонь, развернутая к небу, пальцы вытянуты, лицо женщины, глаза открытые и пустые, губы раздвинуты, растрепанные волосы стелются по земле. «Вы определили время смерти?» — спросил Мартинес. Кто-то ответил. Зои не видела его сквозь людскую стену. «Между 9:30 и 10:30». Она предположила, что это судмедэксперт. Вздохнув, подошла ближе, проталкиваясь, пока не увидела человека, присевшего у тела. Этому телу никто не придавал поз, и его никогда не приняли бы за живую женщину. Руки раскинуты по земле, левая нога согнута в колени, правая выпрямлена. На теле только рубашка и нижнее белье. На шее темно-багровый разрез. Всю шею и подбородок тела покрывала засохшая кровь. Кровь просочилась и под воротник. «В 9:30 она еще была жива», — сказал Мартинес. «Нам известно, что она была жива до 9:37». «Если по телефону говорила она», — заметил Тейтум. Лейтенант кивнул, признавая такую возможность. «Ну», — сказал медэксперт, — «она умерла не позже 10:30». На Зои, как это бывало всегда, наплыла отчужденность. Для ее мозга тело на земле сейчас не было мертвой женщиной. Лишь коллекцией улик и признаков. Следом, оставленным убийцей. Так ее мозг справлялся с ситуацией. И Зоя об этом прекрасно знала. Знала она и то, что это временная передышка, что потом тело в переулке будет преследовать ее. Но это будет позже. Она присела рядом с женщиной, напряженно всматриваясь. «Это не похоже на работу того же убийцы», — произнес Тейтум. «Правда?» — Зоя взглянула сбоку на шею женщины. «Почему?» «Но она не забальзамирована, у нее перерезано горло, ей не придали позу, и мы нашли ее почти сразу после исчезновения. Ничего похожего». «Она была связана», — сказала Зои, указывая на запястья женщины, ободранные и окровавленные. «И я думаю, ее вполне могли задушить». Она указала на синяки по бокам шеи. «Все это выглядит неправильно для нашего убийцы. Я определенно согласна, что хотел он совсем другого». «Но ты думаешь, это тот же парень?» — с большим сомнением спросил Тейтум. «Я думаю, что пока рано говорить», — ответила Зои. «Зачем он перерезал ей горло?» Зои пожевала губу. Это был очень хороший вопрос. Все остальное можно объяснить тем, что жертве удалось связаться с полицией. Убийца запаниковал, убил женщину, засунул тело в багажник и сбежал с места преступления. Осознав, что все улицы перекрыты, заехал в переулок и выбросил тело. Но почему он перерезал ей горло? Это не его образ действий. Он всегда душил своих жертв. «Не знаю», — наконец призналась она. «Зоуи, я думаю, это другой парень». «Ну, — раздраженно сказала Бентли, — у вас есть право на собственное мнение, агент Грей». Вздохнув, Тейтум встал. Зои мысленно заблокировала этот разговор. Тейтум принципиально шел наперекор и ничем не помогал. Она сосредоточилась на теле. Вокруг нее другие пытались разобраться, что произошло, отыскать данные для экспертизы, возможно, найти хлебные крошки, которые приведут к убийце. Их работа заключалась в том, чтобы смотреть в прошлое. Работа Зои тоже включала изучение прошлого, само собой, чтобы потом смотреть в настоящее и будущее. Чем занят сейчас убийца? Каким будет его следующий шаг? Это прошло не так, как он планировал. Телу не придана поза, возможно, его даже не забальзамировали. Для этого убийцы главным было не убийство. Значимым было время, наступающее после. Именно об этом он фантазировал. И он не получил желаемого. На этот раз его фантазии не были осуществлены. Его нужда по-прежнему здесь. Возможно, она даже сильнее, чем прежде. У серийного убийцы обычно есть кривая обучения. И есть фантазии. Он убивает, стараясь осуществить их, но это не срабатывает так хорошо, как он надеялся. Ему не удастся приблизиться к фантазиям. Тогда он задумывается, как улучшить свои действия, чтобы в следующий раз добиться желаемого. Снова убивает. Еще раз улучшает свои методы. И снова убивает. Это то, что люди редко понимают, когда речь идет о серийных убийцах. Большинство людей считает, что у них есть неизменный почерк, но убийца часто изменяет методы и почерк, приспосабливаясь к своим затейливым фантазиям. Этот тип явно адаптируется. Его техника шлифуется с каждым убийством. Как он будет приспосабливаться на этот раз? Они его едва не поймали. Он напуган. Ему нужно время перегруппироваться, понять, что случилось и где он ошибся. Он знает, что главная ошибка — оставленный жертве телефон, поэтому будет следить, чтобы такое не повторилось. Но этого мало. В следующий раз, схватив жертву, он убьет ее быстрее, не оставив времени с кем-то связаться. А еще он может сменить свою цель. Ему известно, что они знают о его охоте на проституток, и он начнет искать другую жертву, тоже уязвимую, но не панельную девушку. «Эй», — сказал Мартинес, присаживаясь на корточке рядом с ней, — «вы в порядке?» «Он собирается схватить следующую», — произнесла Зои. «И он будет адаптироваться. Мы больше не сможем отыскать его, опираясь на будущие жертвы. Нам придется искать его по хлебным крошкам, которые он оставил в своих прошлых преступлениях, по его прошлым ошибкам».